Екатерина Еде. Я за свою жизнь получила 2 телефонных звонка с того света. И все по папиной линии. Так вот, я никогда не забуду ту необыкновенную радость, которая исходила от слов моего деда. Это было просто какое-то ощущение любви и безграничной радости. Поэтому есть надежда. Все впереди.